Глава 10. С 13-го года Тула, посчитав, что обработка больницами и гипнозом закончена, превратила квартиру в пыточную камеру. Мать — в смотрителя, соседей — в исполнителей, а остальных людей — в статистов и наблюдателей. Стал уже слышать не просто комментарии, как и потом, о том, что я бомж, наркоман и прочее, а военные приказы, что делать и нет. Начал чинить отцовскую гитару, покрывать ее лаком и надеялся подарить ее Кузьмину на день рождения. До этого он говорил, что хочет купить себе бас-гитару, но, доделав, разбил ее. Непрекращающиеся и сейчас, в 2018 году. Стук начинался, когда я что-либо делал. Комментировал прочитанные в книгах, просто сбивал с мыслей. Тогда же стал отмечать, что люди слышат то, что я думаю. И об этом не смущались говорить в интернете рекламными баннерами, названиями программ передач в Яндексе и другими, как бы случайно попадавшими материалами. На Евровидении 2013 Яна Чурикова сказала загадочную фразу о том, что «идеи витают в воздухе». В 2017 году, когда наконец стал играть на какой-то фотографии в новостях, она надела косуху. Был у всех период косух в 2017 году. Использовали меня и в качестве промежуточного звена рекламной цепи. Демонстрировали баннеры в надежде на то, что люди, через меня их увидевшие, повысят продажи. Глаза в автобусах сами переводились на баннеры с рекламой по сторонам дорог. На улицах люди ходили в моем присутствии и ходят с телефонами, не звоня, но изображая, что слушают, или фотографируют, разговаривая. Стали постоянно показывать на часы, и вскоре настройка на время привела к тому, что любое действие, если сверять его с текущим временем, происходило в что-то 13. Паян часов 13 минут и подобное. Сейчас продолжается тоже, но добавилось число 11. Которое часто слышал в голове с какими-то фразами. Само число — день рождения матери. Действия иногда осуществляются ровно в какие-то часы, без минут. Ровно в 7 часов, ровно в 18 часов и так далее. Со всех этажей лаяли и лают собаки. Соседка, слабоумная, завела себе странную породу, отличавшуюся запахом гниения, на 2 этажа вокруг — даже будучи в квартире, распыляла в дыры между стенами диклофос и черемуху. А мент Колос в шутку просто в воздух этим же вечером. Соседи выходили синхронно со мной, вынося карманных собак на руках. Как бы со мной гулять. Я гуляю редко, особенно по сраной Туле. Мать, которая поначалу, когда был сам мало способен передвигаться один, ходила со мной, и настроила на то, чтобы смотрел на знаки машин. Знаки были того же содержания, что и часы, с числом 13, с буквами РОМ, МОР, НРК и прочими. И я еще долго избавлялся от этого ее внушения. Машины просто, как и кареты скорых помощи, ментовские УАЗики и ЛАДы, трактора, мусоровозы и прочее. Мать подражала и своими действиями, ходя, как в армии, в ногу, а над квартирой стали часто летать кукурузники. Изображая себя больной с трясущимися руками, показывая свои груди, используя только зеленую туалетную бумагу, разбрасывая зеленые листья и рассыпая везде белый порошок. Часто входила по ночам, раскладывала болты вблизи гитары, кнопки от клавиатуры, пытаясь что-то выразить, и прочие знаки. Потом стали входить соседи, когда в доме никого не было. На дверь комнаты был повешен замок, который сразу же был сломан. Но это уже 14-й год. В 13-м меня просто пытали и сводили с ума. На пороге ванной комнаты появился вырезанный ножом вопросительный знак, восклицательный знак и элемент с обоев в комнате, похожий на голову. Пространство перед унитазом использовалось как место, чтобы обрывками газет, статей что-то донести. О том, что идет распродажа. Далее расскажу чего. О каких-то героях и так далее. Бабы на улице, говоря мимо меня обо мне, хотели, в кавычках, после всего носить его на руках. Но в итоге просто копировали то, что делал дома. Ходили и читали с телефонов книги, носили синие советские треники, кашляли в лицо. Мужики плевали. И около дома, по пути на трамвайную остановку, собиралась свалка мусорных мешков. Собиралась она и по другой дороге, к другой остановке. Бабка Анна звонила и говорила, что в трубке играет музыка. Часто внутри головы слышал слово «радио» и части музыки, которые сам бы вспоминать не стал. Обещала, что, в кавычках, «терпи, атаманом станешь», и беспокоилась о таблетках. Кузьмин, настранно собравшийся в начале 2013 года встречи сферовцев, как будто бы ни в чем не бывало, жравших пиво, ляпнул загадочную фразу «Москва болеет». За что Москва болела? Последующие поездки показали, что за мусорный машин Питер просто за баки с пакетами. А я с 2014 года вставил беруши и уже их не доставал. С февраля стало происходить самое страшное. Меня стали будить в 1:13 ночи и в состоянии перехода от сна к бодрствованию, идеальному для гипноза, внутри головы расспрашивали о прошлом. Потом, тихим стуком с 5-го этажа, все прекращалось. Приезжал Баранин. И вместо того, чтобы слушать мой рассказ о попытках сделать сайт, о происходящем я говорить опасался, проверял стуком по столешнице мою реакцию. Бабки в подъезде, пока были еще живы, собирались перед подъездом на лавке, и Баранин, как их сосед, сидел напротив. Баранину же в начале года привез гитару с усилителем. Я уже играть не мог и все так же за нее переживал. И решил, пусть играет. Урод отказался, и пришлось все везти домой. Вскоре, при встрече, на людях, Баранин постучал по водосточной трубе, указывая, что у меня не работает голова. До этого сказал загадочную фразу «Как ты лодку назовешь, так она и поплывет». Могу только назвать его лодку. Все. И Баранин, и Авдеев, и кто его знает, кто еще. Стали покупать акустические гитары, стараясь играть, как я, пальцами. Простые люди задолбали называть меня басистом. Копировали все, что могли. Батон сказал, что ему в автоматах выдали за раз 70 тысяч рублей. Хотел дать мне в долг и говорил, что на большом всем им настанет конец. Позже он постоянно ловил меня на улице с просьбами дать ему в долг, так как ему надо было срочно погашать кредит в одном банке, чтобы дали в другом. Метадонщик с первого этажа стал хвастаться не только метадоном, но и воинами с цыганами. И в итоге обзавелся девушкой на Матизе с двумя детьми, гордо куря им поверх голов. За бабами спрятались и все остальные участники моего прошлого, как, например, раковый больной Калабин, мужественно поставив новую жену себе за спину, и также тупо смеявшийся в камеру с фото. В магазинах появилась именная туалетная бумага от Анны Сурначевой с нарисованным зайцем. Тогда же начался пик уколов в члены тела, щипков в мышцах и сгибаний конечностей. К подсознанию и к голове подключались даже менты. Один, конечно, и может и не мент, но настаивающий на моем прекращении чего-то, и что потом все прекратится. Ничего не прекратилось. И уменьшилось только с и применением методик защиты подсознания, очистки биополя, молитв и свечей. Но это было позже. И проблемы все равно есть. Тогда же стало ясно, что кто-то настолько когда-то или недавно открыл сознание для всех, что я стал подобием камеры с микрофоном. Люди, не стесняясь, издевались над этим, хотя впереди меня с зеркальцем Бабы передо мной в лицо с теми же зеркальцами чесали свои морды. Охр звонил и, издеваясь, говорил тайну, которую никто не должен услышать. Приезжай к Батону, он стал уже с новым Гариком, евреем-теннисистом, следующие 2 года развивавшим бизнес ракеток и уезжавшим в Израиль к сестре. На деле пив и негодовавшим на правительство. Старый Гарик, после, в кавычках, заявлений на всех друзей, напал на одного из них с катаной, и его положили в психбольницу. Опять же, по рассказам мента Сергея Колоса, Батон, по его же словам, отлежал в больнице от пьянства, в которой все пили еще больше, чем от него лечились. Много слов в голове было про кольцо, кололи в безымянный палец. И единственное, что я сделал на это, купил 2 плеера за 700 рублей с окантовкой джойстика в виде металлического кольца и приехал на Егорьевский. Ждать. И приехать ждать, естественно, было некого. Но с этого времени до меня дошло, что Стив Вай, гитарист из Америки, написал свой предпоследний альбом с учетом творившегося в какой-то сраной Туле и с моей жизнью. По его словам, сказанным на альбоме русским женским голосом, это была история Света. Но Светом это далеко, что он в издевательском виде на своей странице в Facebook постоянно проявлял, то фотографируясь в моих синих советских трениках, то стоя со своей гитарой с перекрюченными пальцами, а я играть с 13-го года перестал на всем. То советую сесть и сутками писать музыку, то изображая меня инопланетянином, то фотографируясь на фоне Матиза и называя торгову «The Whore», в чем я с ним согласен, и предложив мне и всем его 1000 подписчиков вместо нее обратиться к Богу. И в этом он тоже оказался прав. Но что от меня ему было нужно, я не понял. На гитаре я не играл, музыкальных написал только 3 пьесы, и то для торговой, и то на пианино, и то, которое сам не стал играть. И в конце концов Стив в 2015 году, не оправдав свои возложенные на меня, а у меня тогда еще висел на стене портрет Фрэнка Заппы, выпустил самый посредственный свой альбом с набором скучных, неизданных ранее гитарных пьес, длинной фортепианной пьесой с набором аккордов и отсутствием банальной центральной тонации, бегая вверх-вниз арпеджио по на ходу придуманным аккордам, и с обложкой, на которой был нарисован он со осьминожьими щупальцами. Перед этим, за год, подобная картина появилась в блоге Тар. И в 13-м году сначала меня также пугали то ли кракеном в ванной, то ли чем-то подобным, что придет ко мне. Не пришло. По поводу прочих звезд, русские тоже отличились. Федоров из аукциона выпустил полный личных издевательств альбом с песней «Топоты ног надо» надо мною. Ходунки. Топотов не было, и хожу я с тростью. Но были гвозди, тупые дрели по кирпичу, болгарки и все, чем обычно, до этого в рассказах, пытались старые люди или выжить из квартиры, или свести с ума. Все, что рассказывала до этого бабка из Ленинского. Логотип на странице аукциона в Facebook сменился на тупую картинку стилизованной рожи, переходящей в руку с молотком. Федоров, так же, как и Вай, записал серию фортепианных, но в отличие от Вая, который хоть пианистом и не являл, и явно не собирался делать что-либо, хотя бы просто логично звучащее, бегал по клавиатуре, куда встанут пальцы. Федоров написал просто набор хаотичных нот. Как проходили 2 его посещенных мной концерта, напишу позднее. Третий, кто себя явно проявил, был тоже Федоров, но Евгений из Текила Джаз. И опять оказалось, что и последний альбом про меня, и новая группа сочиняла тексты для песен, описывая ситуацию в квартире и со мной. Но, в отличие от остальных, этот Федоров писал музыку, которую можно было слушать. «Да, я слышу голоса. Они меня велят убраться прочь от этих берегов. Велят мне голоса». Он был прав. пугали, пытались заставить, но это только малая часть всего. Начиная с его песен, в жизнь вошел образ корабля, на который могут не взять и уплывут без тебя. И образ параллелей, часто применявшихся огромным количеством баб в соцсетях для привлечения внимания. Сейчас поутихло. Зато Sting написал альбом «The Last», тоже поиздевался и пропал. Четвертый музыкант, который меня интересовал тогда, был Сергей Маврин. И он поступил так же, как и Евгений Федоров. Песни их группы слушать было можно. Моя история в них прослеживалась. На гитаре он играл, как и всегда до этого. На странице ВКонтакте и Facebook в основном меня унижал, как и Федоров. Пытался изображать себя верстальщиком, издевался над инвалидностью, фотографировался с развивающимися волосами на фоне моря и ногой на старом ржавом москвиче. А когда я стал потихоньку в 2014 году восстанавливать умение игры на инструментах, назвал меня еще и курящим. Естественно, показав это на себе, я же должен был в группе «Империя» играть роль Маврина. Я опубликовал видео с болгаркой. Приезжал Маврин в Тулу, единственный зритель звезд, в бар «Ирландец», где 20 левым слушателям и стандартным тульским алкашам отыграл в одиночестве программу, ответил на вопрос, не превышает ли он скорость, не пишет ли, когда болен, не вдыхает ли посторонних дымов, назвал своего отца прокурором и уехал. В 2014 году в Москву приезжал сам Вай, на которого я не поехать не мог. Вай незаинтересованно отыграл программу, заставил бабу из зала выйти на сцену и самодовольно петь атональные мелодии. Понамекал обо мне и тоже уехал. На лестнице стоял господин Авдуевский, автор журнала о гитарах 2004 года выпуска, и своим телом настаивал, что к нему надо было подойти. Концерт аукциона немного позже, в том же клубе, начался поносом, поэтому мимо Авдуевского, на всякий случай, я прошел мимо. Остальные музыканты и группы, которых раньше слушал, ограничились постами на своих страницах с микрофонами и пустыми залами. Или вообще фотографиями из зрительного зала. Сайт AllMusic в еженедельных рассылках присылал подборки свежих альбомов, называвшихся «Все как на подбор» по событиям происходящего или происходившего здесь. Или как музыканты это все понимали. В итоге все равно оказалось, пой я, не пой, играй, не играй, это вызывало далеко противоположную одобрению реакцию. О чем сообщалось и сообщается в новостях, заголовками и самим происходящим. В 2013 году, наслушавшись меня, страна организовала конкурс «Голос», шедший по Первому каналу. И петь захотели все. Не поют. Долорес О'Райордан вообще в 2017 году предпочла перед записью альбома, а я как раз начал записывать выпуски музыкальной гостиной, покончить жизнь самоубийством в отеле. Как потом выяснилось, все теми же голосами в голове, в квартире 113 должна была быть сцена, а я должен был, не отходя от постели, выступать. Инструментов я в руки не мог брать еще долго, а голова вернулась в подобие нормы еще позднее. Начало года с фоном из пыточной камеры. Мать отметила походом в пиццерии, заставляя меня еще что-то к тому же выбирать. И говоря, что я ни о чем хорошем не мечтаю. Я мечтал, чтобы все кончилось. Теперь, чтобы все отвечали. Или умерли. По выбору. Зачем-то настояла на фотографирование. Вероятно, собиралась поиграть готовящую, заботливую мать. Что без опыта, да еще в ее исполнении, было и не сделано, и невозможно. С начала же года появился Леша Авдеев, уже женатый и с маленькой дочерью, открывший новую строительную фирму «Арктика». Как потом оказалось, выдуманную и не работающую, а только изображающую деятельность в договоренности с матерью и черт его знает с кем еще. Но Леше самому это тоже не нравилось, и он предпочитал в офисе отсутствовать. и снова все настаивали на выборе сторон и друзей. Мне поручили делать сайт, которому было дано много указаний. Примеров «хочу такой» и описание техники. Например, насосы Grundfos для туалетов на вторых этажах частных домов, особенно рекламируемый Лёшей. В офис возил меня он на своей «Волге». Часто перед машиной ехал бак для отсасывания канализационной грязи. Сам Лёша под сторону говорить о проблемах дорожающего бензина и рассказывал о новом сотруднике из Криволучья, который все может, но пьет. Его надо заставлять. Может, и нашел он своего батона. Правда, тот ничего не мог. В офисе, пытаясь во всем этом дурдоме делать сайт, стал постепенно понимать, что, думая, все вокруг замолкают. Поэтому старался там не появляться. На вешалке висело пальто матери. Но иногда Лёша вспоминал о сайте и привозил меня снова в офис, где появлялись уже новые сотрудники. Бухгалтер, старавшийся выведать, лицензионная ли 1С бухгалтерия стояла в Либре или нет. Кровельщик, хотевший себе отдельную страницу о крышах и даже давший свой телефон. Крыша была нужна, потому что постепенно стали собираться вокруг лысые. Хотя и сам Лёша тоже был лысый. И я сам к середине года побрился налысо. В итоге в Арктику приехал Женя Авдеев, которого Лёша как бы оформил, и стал интересоваться, как администрировать Joomla и делать сайт. После всего этого и предложение также оформиться, там я больше не появлялся. Но сайт не полностью доделал. Сделал им и листовки. Но Тула была помойкой, и листовки ей были не нужны. Зато, возвращаясь домой, стало появляться большое число рекламных баннеров о строительстве, кровле и насосах. Годом до этого Ларина с высоты своего положения решила помочь мне, сидящему дома, и подбросила несколько фотографий с найденными ей кошками. Делать листовки. В феврале вместе с ночными пытками съездил к ней на квартиру. Ларина была скрытна. О чем-то молчала. Говорила загадками про то, что в феврале все кончится. И рядом с ней услышал в голове слово «пой». Даже если она лично бы мне это сказала, я еще бы подумал, стоит или нет. А в текущем положении и после подобной подсказки петь я точно не собирался. Пару раз звонил Кузьмин. Рассказывал о друге по игре в бильярд и его сестре. И о том, что кто-то несет золотые яйца. Ларина своими звонками применила все свои психологические умения по выворачиванию фраз с смыслом наизнанку. Оборачивание тобой сказанного в твою же сторону. Нахождением своих недостатков и в лицо присваивавшихся тебе. Переносе образов одних людей на других, да и просто навыки лжи обо всем, что было в ее жизни, моей жизни и окружающем. Теми же способами пользовалась и мать, и Баранин, и Кузьмин, пока большинство из них еще редко присутствовало в жизни. От нее и узнал, что Таркова лежит в неврологии после тяжелой депрессии, и то, что девушку нужно оставить в покое в таком состоянии. Никто никого не трогал. Ларина говорила про себя. И вскоре ее действительно положили в клинику. Но по алкоголизму. Там и тем же способом я услышал еще одну фразу. И не последнюю. «Беги». А приехал к ней, настояв в термосе шиповник с лимоном и отдав последний мед. Встретил меня Саша Волобоев со словами «Пост сдал, пост принял». Ларина от отвара отказалась. Плата у нее была на одного человека с ноутбуком. И когда ей принесли капельницу с желтой жидкостью, я ушел. Но рассказ о больнице — рассказ о том, что было в 2014 году. До больницы Тула протащила ее и по психиатрам, и по наркодиспансерам. Мне она хвасталась походной аптечкой с колесиками. К кучей успокоительных и антидепрессантов и рассказом, что однажды ее так накрыло, что впоследствии панической атаки пришлось вызывать знакомого врача с капельницами на дом. Нина Михайловна пила. Наверное, поэтому Даша нервничала так сильно. Единственный раз с 2009 года был я в Либре. Ларина, сидевшая на кассе, показывала мне фигурку Бэтмена, рвущего на себе цепи. И услышав, что я предполагаю, мысленно, конечно, нахождение в Либре торговой, начала намекать на маленькую раздевалку. Но шутка не прошла. Я заказал у нее книгу про общение, поскольку, как уже говорил, восстанавливать, несмотря ни на что, когнитивные функции все равно приходилось. И уехал. Книгой она тоже поиздевалась. Игры, в которые играют люди. Полностью объясняющие их поведение в мою сторону название. Убрано подальше. Зачем-то, по чьей-то идее, заказал книги по музыкальной теории. И достают меня люди до сих пор. Всю весну 2015 года, ровно до 8 марта, когда на вновь открытой странице задачника по гармонии Римского-Корсакова был найден засушенный цветок. Решал задачи. После 8 марта мать решила купить за 30 тысяч рублей цифровое пианино, в который ушли еще и деньги из моей пенсии. Замечательный подарок. И так и не узнав, чья это была идея и что этот кто-то от меня хотел, пианино стоит. Рядом с настоящим, на котором после покупки пропало желание заниматься. И я не собираюсь, как раньше, находить поводы и заставлять себя. Также в 2016 году, после курса преднизолона, в октябре была навязчивая идея и купил себе велосипед, на котором хотя и проездил до снега, но как подарок по такой изнутри подсказке, да еще и на свою пенсию 7 тысяч рублей, был воспринят как издевательство. Теперь все это стоит, а от меня потребовалось только умение не замечать чужое подсунутое мне барахло. В конце года, после долгой болезни, начавшейся со стуком и прочими действиями соседей, умерла моя кошка Ася, с которой, еще котенком, в эту квартиру и переехали. Кошка изменилась в поведении, отказывалась есть. С ней не ел и я. И потом, после недолгих уколов, ее усыпили. Уколы делал я. Мать не проявила интереса. Хотя кошка жила с ней в комнате. Сильно похудела. И под рассказ о больных почках была убита ветеринаром из поселка Шварц. С помощью, конечно, Лариной. Мать положила кошку в коробку от моих ботинок. Я отнес ее в тот самый парк и через промерзшую почву закопал. Через год на этом месте построили теннисный корт, превратившийся в классическое заброшенное советское здание с рваным полиэтиленом на окнах и отгороженным забором. Умер и попугай, переставший летать и однажды найденный лежащим на дне клетки. Мать положила его в банку из-под чипсов Лейс и отнесла на помойку. Провожала нас соседка, лопатой что-то копавшая около подъезда. В 2014 году я, насмотревшись торговских постов про то, как она купит себе черепаху, наклеит шерсть и будет гладить против ворса, думая, что это некий способ общения, заказал себе сухопутную черепаху. Привезли ее весной, откуда-то с юга, трехлетнюю. Довез в коробке до дома. Из другой большой коробки склеил ей дом с норкой, заполнил днище галькой, и она в таком виде прожила год. И зиму даже спала в спячке. Выпускал ее, учил ползать по кровати, находить спуск, общался. Черепаха оказалась умной, как человек. Отвечала поворотами головы на фразы. И все запоминала. но только не ориентацию в пространстве. Что неважно. Черепаху, ко времени моих будущих относительно длительных отъездов, я отдал матери. И с ней уже четвертый или пятый год занимается она. События в квартире, как и мои прочие заметки, были записаны, и с некоторыми книгами о психологии семьи и вещами были упакованы в коробку, опечатаны, и так как квартира постоянно посещалась неизвестно кем, встала необходимость коробку поместить в сохранное место. Кузьмин, будучи вором и вещей, и идей, не подходил. Второй квартиры вне Тулы у меня не было, поэтому я остановился на камерах длительного хранения в Москве. Поездка по первому адресу закончилась буквальным тупиком и разговорами левых людей вслух и, как всегда, как бы мимо, о прокуратуре, судах и тому подобному. Под дождем я дошел обратно на метро и поехал в хостел. Потом по новому адресу, предварительно купив телефон с картами, поскольку до этого ориентировался по записям. В новом складе камер не оказалось. И я нашел последний, до которого от метро еще надо было дойти километра полтора. Но коробку там оставил, и пролежала она год, по 900 рублей в месяц. Иногда приезжал и сам платил. Перезаключал договор. Но все остальные разы удаленно. С 2014 года начал вести нерегулярные дневники, в основном заполненные, к сожалению, своими стихами и рассуждениями, но события тоже описаны. Здесь же описываю все неподробно, останавливаясь на главном. Наблюдения каждодневные, может, опубликую потом. Первый сборник стихов, написанных, правда, уже в 2017 году, вышел в печать тогда же. Огромным тиражом в 3 экземпляра и оплеванный всеми. Теперь автобиография. Однажды, к лету, позвонил Кузьмин и дал прямой приказ: «Делай что-нибудь!» И я, основное время живший как инвалид и лежавший, слушавший, что творится вокруг, и иногда выходивший по простым делам, в магазин или аптеку, стал готовить заявление в суд на соседей с относительно полным описанием того, что происходило с квартирой в мое и вне моего присутствия. С компьютерной техникой. Ноутбук сам включался и выключался. К нему удаленно подсоединялись. Уверен, ни одного файла в сохранности у меня не осталось. Были серии DDoS-атак и так далее. С электронной техникой, часами на кухне, показывающими стандартно N13 или зацикленное время, переключавшиеся хаотично, сгоревшими десятками лампочек. Напряжение медленно, аккуратно поднимается, и у лампочки от взрыва отрывает стеклянную ножку с нитью накаливания. И описанием всего, что делали люди с моей психикой и головой. Перед этим сходив, конечно, к юристу, посоветовавшему предварительно обратиться в полицию и прокуратуру. Как и заявление, еще и поданное не с первого раза, ни одно из заявлений в полицию, прокуратуру, управу, приемную президента не принесло ничего, кроме стопки отписок с выдуманными фамилиями, типа Дятлова или Яценко-Сниценко. На Украине в этот момент Путин разыграл первую серию своей войны и переворота, отделив в кавычках «мирным путем» Крым и Донбасс в пользу России. И премьером Украины на тот момент стал странный тип Яценко. Вообще, с 13-го года люди сверху донизу превратили свою жизнь от магазинов до министра иностранных дел в пародию. На заявление в Страсбургский суд по правам человека, куда было отослано 3 заявления, отвечал то референт, тот же Яценко, то мне присылали конвенцию и просили написать заявление не русским, а английским языком, но отвечая, что судья заявление рассмотрел, и ни под одну статью оно не подошло. Тульский судья, назначенный на мое дело, назывался Натальей Николаевной, осмотрел меня презрительно с головы до ног и заявление вернул до предоставления доказательств произошедшего. Плохо было то, что Путин выпустил указ, позволяющий учитывать аудиовизуальные свидетельства полноценными доказательствами годом позже. Зато в суде я видел настоящую шлюху, прокурора, о которой сразу же написал композицию. Они получались короткими. И в тех условиях странно, что я этим еще и занимался. Результатом действительным стали отключение воды, отопление зимой, электричество. И даже глава района, Могильников, не помог. В июле, сразу после суда, поехал в Десногорск поздравить в кавычках торгову с кавычках днем рождения. Но не найдя сначала расположения ее дома, отправился за водохранилище на дачу. Таксист сделал вид, что не понимает, о каких дачах я говорю. Телефон за полчаса сел. Перед и после этого на нем сами стали переключаться MP3 композиции, менялась настройка экранов и тому подобное. И я через лес, ориентируясь по звукам шоссе и детского лагеря, пошел в сторону водохранилища. Сначала собрав цветов, но через несколько сот метров лесного вала, сменив их на добавочную к моей палке опору, березовый дубец, прошел еще пару сот метров и упал. И оставшуюся дорогу уже полз. И так дополз до водохранилища, ориентируясь по атомной станции на другом берегу. И полулег на пень, пока не начали есть муравьи. С муравьями в рюкзаке и приехал обратно. Когда ноги кое-как стали снова двигаться, уже расставшись с идеей поздравить торгову, пошел в обратную предполагаемую сторону, к шоссе. Преодолел, как принц Персии, болото с потерями. Влип в смолу в дереве. Прошел мимо леса мертвых деревьев с ветвями-колючками. На обрыве, прыгая с дерева на дерево, прошел часть водохранилища и надолго упал на протоптанной дороге, с которой сполз в заросли молодого клена, где лежал, пел песни и плакал. Но снова ноги, ближе к вечеру, стали меня носить. И через сосновый лес, в горку и цепляя корни сосен, вышел на трассу и сел в остановке, одетый в белую рубашку, как на праздник. А рядом села баба в белом вечернем платье. Но я выбрал черный бумер, на котором, бесплатно, парни довезли меня обратно в город, где я дополз до пиццерии, оборачиваясь на центральную городскую церковь, поел и пошел к похожему мне на знакомую мне семейную копилку магазину. Снарядил себя фасолью с бейсболкой и сел надолго на лавке. К ночи снова поехал в сторону водохранилища и попал на фестиваль с блэкоподобной музыкой. Послушал группу ТТ-34 и пошел назад. Лег спать во дворе на стол. Замерз и пошел в сторону станции, с которой уехал обратно. Соседи по автобусу были туристы, спорившие о том, кто круче играет на гитаре и о чем-то еще. И приехав в Москву, то ли сразу, то ли из Тулы, с заездом навестить свою коробку, сразу уехал в Санкт-Петербург. На вокзале узнал из новой газеты о сбитом украинцами малазийском лайнере и надеялся на свойственную Петербургу аполитическую настроенность. Оказалось, зря. Петербург был жарким, полным чурок, и хостел оказался грязным, без столов и стульев на кухне, без посуды, и кровать мне сзади заклеили клеенкой, чтобы было как в парнике. В туалете было нарисовано приветствие. Около метро Василия Островская бабки продавали ромашки. Когда пришла идея искать работу, я даже съездил на собеседование, приведшие меня по карте к тупику, тюрьме и Матизу. Бабки уже стали раздавать газеты с объявлениями про работу. До этого еще в Туле. Все считали меня то рыбой, которую нужно вытащить, то зайцем из шляпы. И Шумахер, которому назначил встречу сразу после в кавычках собеседования, сказал, что доедает свое суши и готов к встрече на метро «Владимирская». Город не уважал ни своего прошлого, ни настоящего. Памятник Достоевскому стоял, хоть и огороженный забором с площадью, но ни одной лавки, чтобы сесть с ним и так же, как он, задуматься хотя бы о толпах ментов вокруг, не было. Но, доковыляв еще пару сотен метров, лавка нашлась, и сидевший на ней Чурка подвинулся. Жара уже разгоралась, и Шумахер приехал на велосипеде, отогнав Чурку. Мы пересели под навес, и как будто ничего не происходило, по старой памяти, поболтали. Потом он пригласил меня есть в фалафеле с супом из чечевицы, что вместе с жарой и температурой супа сделало мою голову очень мутной. Шумахер замолк и, озираясь по сторонам, постарался побыстрее закончить встречу. В метро на лавке я поплакал и поехал в хостел лежать. Но, несмотря на жару, все-таки получилось очень много ходить. В основном в поисках моря, ориентируясь по бумажной карте. И всегда приходя или к стройке, теперь стадион, или просто к забору. В этом же году, а может, из прошлого, начались мои посещения всех вышеперечисленных исполнителей. И из-за моего интереса к их творчеству, и из-за нездорового их интереса к моей жизни. Первым был Федоров Евгений с группой «Зорге», которого я, с подачи Шумахера, слушал еще с первой больницы. Концерт был в Москве, в маленьком забитом клубе, где я снял столик и, не напрягая себя лишний раз, сидя, прослушал и пропел с ним всю уже наизусть знакомую программу. Главное в этом было то, что я впервые вырвался из камеры 113. Рад был еще и этому. А Федоров, почему-то после концерта психанув, кинул свой бас на стойку и ушел со сцены. Еще предлагалось вступить в профсоюз. И как недостойный, я этого делать не стал. Был через год на открытом фестивале «Все живое» в городе Электроугли, на которых Федоров исключительно для меня и для какой-то бабы с пустым полем отыграл программу. Что потом было, звучало неинтересно. Приехала Сафатова в платье с красной крапинкой, указывала мне на украинские фургоны, и я вскоре уехал в Москву, в хостел. Второй концерт был Федорова Леонида в клубе «Март». В марте же, соответственно, может, уже и 15-го года. В первый раз из двух посещенных Федоров пел «Стараясь», и после концерта я, как слушатель, к нему подошел, подарил ему книжку Хлебникова «Доски судьбы», и он, посоветовав мне не обращать ни на что внимания, пожал руку. Второй концерт, через год. Он уже, как и все, спел в виде издевательства, не исполняя свои песни со сцены, а оря за столом под водку соответственный репертуар. Гитары слышно не было. Режиссер постарался все сделать в каше. И Федоров, проорав все песни, решил все закончить перегрузом с бесконечным эхо, бросив гитару на стул и усевшись рядом за стол, пить водку. Перед этим, как поклонник, я пытался найти его страницу в Facebook. Нашел страницу его, как потом оказалось, жены, которая проявляла в мою сторону нездоровый интерес, хотя бы тем, что постила, и потом на концерте прошла на виду мимо, ожидая, что я буду как-то реагировать. Узнал. Но это было похоже на шизофрению больше, чем обычное общение звезда-поклонник. Тем более, ненормально было внимание жены Федорова, а не его самого. Но учитывая его прошлое, аукцион 90-х, он был в своем образе. А к нему я приближаться и не собирался. И к этому времени, в кавычках «дома», потихоньку стал играть на гитаре. А играл я либо свой металл, либо отрывки из сочинений Вая. И Фёдоров, наверное, обиделся. Может, у них был какой-то план относительно меня, и они чего-то ожидали. Но получилось меня только унизить и испортить свою дискографию. Потом были концерты аукциона в клубе М1, где я отстоял не больше получаса. А он пел песню «Внутри собаки пустота и мрак». И последний его концерт — проект «Фёдоров и Крузенштерн», где он в составе басиста и довольно металлического барабанщика под мощную ритм-секцию пел свои невнятные песни. И потом также на виду, глядя в глаза, прошел мимо. Считаю его должным мне 4500 рублей за зря потраченные на него деньги. Что и как он играет сейчас, я уже не знаю, так как все уже посланы. Но были еще альбомы «Мотыльки» с контрабасистом Волковым, где они на обложке, спинами к камере, подпрыгивали, держась за руки. Потом у него были все те же фотографии с сигаретами, и, исключая его намеки, можно было с точностью определить происхождение его музыки. На жизнь, кроме негативного влияния, звезды не повлияли никак. В 13-м году, осенью, меня положили на дневной стационар. Но уже не в старое отделение, а в корпус с отделением пульмологическим, где до этого лежал с астмой, и куда неврология переехала на время. На этот раз меня всего лишь встретила картинка стилизованного японского флага на двери, и приходилось терпеть мать, что стало невыносимо трудно, и из-за ее псевдозаботы, и из-за ее присутствия. Остальное прошло, как и должно было всегда проходить в больнице. Капельницы на этот раз отменили. Были внутривенные уколы, от которых чернело в глазах и долго не мог встать. Но больница прошла спокойно. Возможно, потому что приходил туда на полчаса каждый день. И потом сделал себе подарок на день рождения. Уехал на серию концертов в Москву. Об этом позже. А пока, в том же 13-м году, Либра снова переехала в новое здание. Магазин стал еще меньше и вскоре сдеградировал до коробки с книгами в парке Белоусова. Помещение находилось напротив математического корпуса политеха. Все в Либре говорили: «Такая математика!» И открыли ее грустными полуздутыми оранжевыми шариками, любимым цветом Кузьмина. Я приезжал в Либру несколько раз до ее закрытия. Встречали меня иногда Мария из старой Либры, иногда и сама Ларина, рядом с которой в голове у меня звучало «Тебе не будет лучше». Белые голуби в клетке, потом новая продавщица и закрытый магазин. Книги подбирались только из старого оставшегося ассортимента. Ничего нового с 2009 года не привозилось. И только с говорящими про меня обложками и корешками. Все было заставлено букинистикой. Батон на одной из встреч говорил о том, что избавился от своих старых книг. У него же на двери подъезда появилась нарисованная кошка. А потом поставили синий Матисс. Матисс Метула достает меня с 13-го года и до сих пор. Кузьмин, вероятно, часто приезжал туда после карандуха Паши. Один. Но пару раз приезжал или звонил мне, и мы ехали в Либру. В автобусе говорились фразы обо мне в воздух, всем зрителям. С Лариной он обсуждал меня в моем присутствии вопросами: «Кто он? Гопник? Голубой?» и так далее. Ларина была с Кузьминым. Их одних один раз и оставил вдвоем. Не шла беседа. Нужно было избавиться от лишнего. В помещении старой Либры открыли так называемое кафе «Кот Шрёдингера». И потом Ларина, предполагая, что я не знаю, о чем идет речь, просила Кузьмина объяснить, в чем заключается эксперимент. В моем случае я вроде выжил. А девочки неплохо посмеялись. Брич спрашивал, а понимаю ли я, что нарисовано на картинах Дали? Непонятно было только то, для чего он это спрашивает. В Либре проводилась литературная встреча с писательницей, написавшей путевые заметки по какому-то острову, проделывая которые, она решала свои психологические проблемы. Брич в это время показывал, как легко взламывается замок в помещение турагентства, и рассказывал про свои многочисленные железные кости. Заявления о вскрытом замке и входах в квартиру писались одно за другим, включая заведующего всея полиции Тульской области генерала Галкина. На приеме у его зама был лично. Прием он предпочел провести со снятым галстуком, и как результат была снова отписка из районного отделения. С тогдашним участковым тоже наобщался. Приходили ко мне всей бригадой. Нажимали на клавиши на пианино, просили сыграть мурку. Хорошо, что диалог записал на память. А мурку в их исполнении можно послушать на SoundCloud. И к нему тоже ездил на вызов. Смотрел, как он печатает отписку. И к помощнику прокурора ездил. Тот постучал по стене и сказал, что любит играть на гитаре. Но когда все-таки пришлось слушать мое обращение, замолчал и стал работать. В конце спросил, не лежал ли я в психбольнице. И с новым участковым, которому переадресовывались и все обращения и к президенту Путину, и в прокуратуру, и по поводу вскрытой двери, и по поводу стука, и по поводу сожженной стиральной машины, я обращался совсем недавно. Строгая женщина, составившая из моих слов заявление, ответа на которое не было, и рассказавшая сказку про воров медных кабелей. Один только перед ней от меня ушел, настроив пианино и заменив две струны за 2500 рублей. А Либра, вероятно, открывалась только тогда, когда я в нее приходил. И скоро вообще закрылась, переместив 5 книжек в скворечник в Центральном парке. На воровство всем желающим. Потом бабы, наученные Лариной, открыли маленький сами для себя магазин «Букля». Маша стала стричь волосы. Открылся культурно-развлекательный комплекс «Ликерка Лофт» на базе давно уже не работавшего символа Тулы, ликероводочного завода «Левша». И все алкокомпании со своими гениальными джаз-скам-группами переместились в одно место. В здании старой, первой Либры, в рамках своей избирательной кампании в 2017 году открылся штаб Навального. Но перед этим, в день города, была последняя ярмарка с Лариной, как единственной участницей со стороны Либры. Был дождь. А я приходил ее фотографировать. И потом даже сделал книжку-фотоальбом, изданный на Амазоне за 1000 рублей и подаренный ей на память. Не оценила. На ярмарку она приезжала с дорожной сумкой на колесиках, намекая, что пора мне уезжать. Но пригласила к себе в гости, где хотела дать зеркалку, а я хотел сделать такой же альбом о новом магазине, не подозревая, для чего его открыли. Около зеркалки стояла игрушка с ножом за спиной. Но не из-за нее я не взял зеркалку, а из-за большого числа фотографий на ней и резкого поноса, от которого уже избавлялся дома. Саша в Либре. А Ларина все пыталась странно, не уходя от него, уйти ко мне. Все помешались на кольцах. Пришел в таком же, как и мое, старом пальто, только зеленым. И намекал громко вслух на ревизию. «Как там было?» «Да, Бородину пришлось тяжко, согласен». «Но им обоим нужно было, чтобы я был смешан и с Бородиным, и с Батоном, и с Кузьминым, и с Удутушем Пашей сразу или по мере вопросов людей обо мне». Ларина посоветовала установить веб-камеру в квартире. «Я бы посоветовал ей стать свидетелем в суде. Или подсудимой, как суд решит». Были написаны два заявления в приемные по правам человека при президенте Российской Федерации. Лично отвезены. Москва встретила меня по щиколотку с засранным электронным туалетом стоимостью 25 рублей, а принимающая заявление баба — советом начать рисовать. Но я еле дошел до приемной. Голова была мутной, а я злой. Поэтому заявление она приняла, и через месяц я получил отписку в неподведомственности решения подобных проблем. Права человека описывались только правомерностью судебных решений. Судебные решения я им тоже послал. Но и на это была отписка, абсолютно повторяющая решение суда. Да еще и рассмотренные Департаментом природных ресурсов и охраны прав человека в них. Ездил с заявлением в Конституционный суд России, в ту же Москву, еле доползая до приемной до судов и впоследствии до посольств. Приемные заявления приняли, и принимающая пошла мыть руки уксусом. Но решение суда было обычным. Рассмотрение заявления не входит в полномочия. Между всем этим торгово сподобилось начать вести целенаправленный сериал про уток и их кормление в определенном месте и в определенное время. И в течение года я ездил на подстроенные встречи, в которых видел ее, то издалека, то вблизи, вместе с Кашкаровым, пообещавшим сломать мне ноги, то проходящие мимо. А главное, есть у нее семья или нет, не узнал. Зато видел, как она вытерла ноги о порог церкви. Неплохое шоу получилось, как она может выразиться. Но я, начитавшись ее пародии на свои стихи, получил еще и уколы в колено и стараюсь теперь избавиться от нее всеми доступными методами. В посольство, после электронных писем в ООН и правозащитные организации типа Amnesty International, где предпочитали не брать трубку или отвечать, что адвокаты пока заняты, я ездил или в 2014, или в 2015 году. Посольство США встретило отплевывающимся от меня солдатом. Посольство в Великобритании было закрыто, и по его территории, в идеале являющемся территорией страны посольства, ходил русский мент. Письма и звонки в посольство были рассмотрены, и ответ я получил от русского служащего и русского оператора, и сделал вывод, что с русскими я общаться закончил. Несколько раз писал заявление на временную американскую визу под предлогом посещения организованного Стивом Ваем гитарного лагеря. Но Стив не ответил, кроме картинок в Фейсбуке. И визу я не получил. Не получил ее и после официальной американской лотереи. Зато получил издевательство Трампа над тем, что сплю на полу, как байдарочник, которых не пустили в Америку. И кучу новостей и публицистики про алкоголь, наркотики и бег. Получил только письмо из приемной президента Франции Макрона, пригласившего меня разобрать мою проблему лично, в посольстве, подписавшись, правда, насмешкой, и был послан. А тысячи мигрантов в это время штурмовали его Францию, разогнанные из своих домов Путиным и его новым военным полигоном в Сирии. Поначалу, считая Кузьмина гниющим другом, несколько раз ездил к нему в гости, варил ему кашу из овсянки, перешел на овсянку с 13-го года, подрался с ним, закрыл его на балконе. Все подходы к его новому дому были изрисованы намеками на торгову и покрыты помойкой. Потом, после моих писем в ФСБ Бортникову, после чего Павленский решил поджечь дверь ФСБ, Кузьмину выделили бесплатную квартиру уже в неведомственном ФСБ здании с качалкой «Спарта», что он долго орал перед этим, и с детским легочным диспансером поблизости. Кузьмин рассказывал о своих поездках к сослуживцу в село Товарково под Калугой, как хотел спускаться к горной реке где-то на севере и прочую чушь о своих сослуживцах, Мелешко и прочих. С 15-го года Кузьмина я не видел и не слышал. 9 мая 2015 года меня позвала отмечать, собственно, праздник Ларина. перед этим отдав фашистские приветствия куда-то вдаль. Но на этот раз встретив синенькими цветочками. Она сейчас цветочница в Москве, по своему профилю, от университета полиграфии имени Фёдорова. И брезгуя видеть, отвернувшись от меня, пока я с палкой спускаюсь с горки. Предполагалось, что спать буду с ней. Ее московский друг спал с Ниной Михайловной. А Даша на улице. Я один. И какая-то гнида своими огромными лапами порвала мне ботинки. И, видимо, это была как раз Нина Михайловна, усиленно пившая водку и рассказывавшая истории, как ФСБ получили сведения о том, что Саша Волобуев подмешивает Даше в чай какой-то порошок. И у Даши проблемы с нервами. Смешно! Даша бы не стала тратить порошок на чай. Потом Даша решила вместе с Авдеевым, по моему приглашению, посетить мой день рождения. Подарила Авдееву неинтересную мне книгу про Лед Зеппелин и была распухшей от преднизолона. Что она им лечила, неизвестно. Но насколько я знал Дашу, ей хотелось попробовать все, включая мои основные лекарства. Подражать пытались все. Было абсолютно мерзко. С 15-16 года стал ездить в политех, собирать документы и получать справку о неоконченном высшем образовании. 4 курса. Пытались изменить все. Компьютеры отказывались подключаться к сети. Была выкрана копия заявления. Пол в главном корпусе был выложен плиткой венозного цвета с прожилками. Мой деканат, чтобы отметить изменения в Туле, перенесли в другое крыло здания и где-то умудрились мне на пальцы нанести краску для дактилоскопии. Но документ в итоге был получен. С полной выпиской всех изученных предметов. На официальном бланке. И теперь можно даже повесить его на стенку, как грамоту. Учился я хорошо. Вместе со всем этим начал постоянно искать работу. Сначала безрезультатно в Туле, потом с результатом в Москве, в которую ездил каким-то летом на месяц. Прошел собеседование, но дальше дело не пошло. Съездил еще на одно. Мне сказали, что инвалид первой группы нетрудоспособен, и таких не берут. С чем я уехал домой и отлежал в больнице ради третьей группы, которая сменилась через год второй. В 2015 году съездил на месяц в Петербург, где прошел также 2 собеседования. Первое закончилось обучением, и в свою очередь меня не взяли, и второе обучением до конца не закончилось, потому что у меня кончились деньги на общежитие, и началось обострение из-за осенней погоды. Пришлось уезжать. Все слышали, все видели. Кругом были строители. Фёдоров дал интервью о том, что начал ремонт в квартире. Люди были подобраны. Была бабка-склерозница. Была полная визуальная копия школьной учительницы. Был тип администратор закрывшегося магазина товаров по 40 рублей. Была баба с головой, как колокол. Перед этим, лечившись дома преднизолоном, открылась старая гидроцефалия, и пришлось ходить по врачам. Была пиццерия «Мама Рома» и много другого бреда. В 16-м году, в начале года, на месяц, поехал в Москву, отличившуюся самым загаженным общежитием, которое даже у студентов быть не может. К моему приезду начали ремонт, красить стены. Постояльцы пили водку комнатами. В комнатах же и ели. И была грязь, как на улице. А на улице был холод. Еще раз съездил в предложенный мне колл-центр, посетил несколько учебных занятий, но колл-центр оказался не консультационным, а для впаривания никому не нужных космодисков, самогонных аппаратов и постельных наборов. Хотя люди вроде работали молодые и, как и все, казались культурными. На собеседование пришел еще один инвалид, визуальная копия Анны Сурначевой и жирная баба, как Нина Михайловна Ларина. У меня же от этого всего началось обострение, и пришлось в походном режиме лечиться преднизолоном. И на обучение я больше не пришел. И из московской помойки уехал, гораздо раньше оплаченного срока. В 2016 году, приехав из Москвы летом и заинтересовавшись судьбой своих колонок, позвонил Денису, брату Лариной, и в добавление к лежавшей в руке газете с предложениями о работе спросил его, нет ли у Гриффи какой-нибудь верстки. Он сказал приехать в типографию, которая уже называлась «Аквариус», и половина первого этажа занимала парикмахерская. И я приехал, закрыв глаза на свое к ней отношение. Пришел снова к Любе, Нине Михайловне. Она напоила чаем. Сказала, что старую трудовую книжку надо выбросить, что отказ от первой нерабочей группы — глупость. И сказала, верстай, если хочешь. Я не умею. Взял у Любы конверт с заказом и уехал. Заказ оказался от некого Колычева. Книга на 800 страниц правовой военной документации. Но верстка шла быстро. Не учитывая даже того, что файлы на компьютере перемещались, и половину работы пришлось переделывать заново. Каким-то образом. Но, как потом сказал в беседе частный детектив, через беспроводной канал мыши, или, как сейчас, через Wi-Fi адаптер, даже с выключенным в BIOS. А Баранин продал персональный ноутбук с серийным номером «Инвалид». И к компьютеру, и к ноутбукам всегда все подключались, перенастраивали программы, всячески мешали работать. Но верстку я доделал и отвез. Перед этим еще и пообщавшись с адвокатом. Получил ясный ответ, что это просто чья-то подстава и решается, если нет четких доказательств, только с помощью друзей в МВД. Таких не было. В Гриффе появился заросший аквариум. Фотография девочки в локонах перед пианино. Портрет Путина. Новая цифровая четырехкрасочная машина Тошиба. Из ужасного пластика, все люфтившее и дребезжащее. И заика-верстальщик. Несколько раз пришлось еще туда ездить. Забирать и перевозить правки. Потом отсылать их по мобильному интернету. И общаться с заикой. Люба уехала в Москву. Заказ я сделал. Денег не заплатили. Больше там появляться я не собираюсь. И не советую никому. Вместо оплаты осталась аудиозапись беседы с Нидой Михайловной. На память. История аудиозаписи началась с 2014 года, когда потерявшие стыд турики стали обсуждать меня в моем присутствии везде. В транспорте, магазинах. И приходилось носить с собой телефон с гарнитурой. На записи им попадать почему-то не хотелось. Как и Авдееву, единожды после 2014 года пришедшему в кавычках в гости. В воздух и используя третье лицо, унижавшего меня, и вдруг увидевшему, что все, что он нес, было записано на плеер с диктофоном. Заткнулся сразу, засобирался и больше не появлялся. Баранин позже разыграл партию. На мою запись включил свою. Есть еще куча записей мелодичных стуков, оров и всего, чем развлекали меня соседи. Тоже на память. Закончился постлибровский поиск работы в ноябре 2016 года в Туле, где меня взяли в колл-центр компании «Комус» и выгнали через неделю за то, что послал нахуй начальника, вылитого Сашу Путинкова из «Сидимастера». Там же встретил Ларинцева из «Сферы», и злую, глупую коучера нашей учебной группы, явно бывшую против моей кандидатуры и толком не позволившую изучить их конфигурацию 1С. А работать по схеме мне как-то было несподручно. Зато за эту неделю заплатили 4000 рублей, на которые я прожил до февраля 2017 года, и собираю деньги дальше, чтобы вообще уехать. На разведку, кроме поисков работы и первого раза, в Санкт-Петербург ездил еще в 16-17 годах. В 16 году за шунгитовыми шариками и камнями перед этим купив стельки и аппликатор Кузнецова, которые сильно помогали неходящим ногам. Тогда я, наконец, дошел до Финского залива и, совершенно неудивленный морем, ушел обратно. В хостеле меня встретила снова сгорбленная бабка, позвонила администратор, назвала меня Алешей, а себя Авдеевой, и нацепила огромные золотые яйца на шею. В хостеле же были парни, таблеточку «Оп! Эксперименты!» Дети, настоящий еврей, какие-то деревенские бабы в конце. С экрана телевизора, запинаясь, читала обращение Захарова, а Лавров потом приглашал в госархив под предлогом, что там работают девочки или что-то похожее. Перед этим я писал резюме на официальном сайте Российской Федерации по поиску работы на вакансию «Архивариус». В 17-м году ездил в Питер почти зимой, с обострением, за лекарствами, и привез пакет американских таблеток, которыми лечусь до сих пор. Остановился в хостеле «Распутин» с семьей цыган, накормивших меня супом. А ел я только кашу и соевые белковые коктейли. И ем. И стал писать стихи. Сначала об Иисусе Христе, потом про войны, и кончилось все тульской грязью. Потом лег в больницу, не доделав модель ИЛ-2. Т-34 стоит уже 3 года. И пришлось еще писать в администрацию Тулы, поскольку тульские уроды с настоящего танка на Зеленстрое сняли пулемет. И лег в больницу, после которой я пожизненно инвалид 2-й группы. Стихи, выпущенные в 2018 году в составе сборника «Скобы». Некоторые озвучены и также в виде диска были выпущены. И по тычку в спину были записаны аудиокниги Бунина, Солженицына и Толстого, которые бесплатно распространяются через запрещенный, но прекрасно работающий торрент. На презентацию была приглашена одна Сафатова для массовки, но экземпляр книги и диск ей достался. Ларина же уехала после закрытия «Либры», мутно зовя меня с собой. И я даже на 3 дня к ней ездил. Уехала с Сашей, который по расписанной кем-то схеме жил с ней. Постоянно ссорился, дома иногда не присутствовал и был снова не против отдать пост около лежащей в постели и пьющей днями коньяк Лариной. Она прикрылась тяжелой депрессией и стала искать работу как бы вместе со мной. Но я уже в тот день уехал. Перед этим заставив их пить классическую водку «Зеленая марка», от которой Саша, а потом и Даша, быстро отказались. И я, сидя один, первый и последний на текущий момент раз в жизни, с бутылкой водки на кухне, очень мило ее допил с группой «Мановар» и их песнями. А поорать их и без водки — дело любимое. Пара Саши-Даша, а Зоина с Костей пара называлась «Зока», вторила мне, картинно и надуманно изображая ссору. Утром Саша настрого сказал не давать Даше пить. И ушел. А Даша стала настойчиво выпрашивать коньяк, перед этим допив, пока я спал, остатки водки из холодильника. Даша человек взрослый и самостоятельный, и держать я ее не стал. А Саша просто сказал, что все понятно. Ларина же сказала, что, если что, к ней приезжал Брич. На мое воспоминание о настоящей елке они достали пластиковую игрушку. Был уже декабрь. И я уехал. Больше никого из них я не видел. Надеюсь, никогда. Квартиру они подобрали снова под меня, с мини-типографией и почему-то магазином мотоциклов на 1-м этаже. На слова торговой Ларина начинала нервно курить. Уезжал я, как в клипе «Warriors of the World», под снопы искр от резки металла. В 16 и 17 годах приезжал верный друг Баранин с проверками и с водкой. Был юбилей Сталинградской битвы, от которого его воротило, но пить пришлось. На майке над сердцем был нарисован дьявол, и Баранин, рассказывая о ворах, работе и о проблемных новичках, показывал клип с какими-то индусами и говорил, что у них прекрасный стратокастер. Второй раз говорил мало. Слушал, что я ему о нем же с первых времен высказывал. Встал, молча собрался. Уходил он строго после сделанных, задуманных ранее вещей. Кинул в меня зажигалку и ушел. Рассказ о фашистах и торговой привел к тем же результатам. В 1917 году, после издания книги стихов «Скобы», была приглашена Сафатова. Книга бессмысленно ей вручена, а сама она упрекнула меня в том, что не впускаю внутрь любовь, и рассказала о моем настоящем друге-баронине, в кавычках «столько раз меня вытаскивающем». Ложь и клевета с православной верой сочетаются странно, приводят к нехорошим последствиям, и, надеюсь, еще ее приведут. Мини-альбом «Ушедшие», посвященный трагедии 1917 года и последующим миллионам смертей со стихами Белого и Иванова, музыкой Прокофьева и Мисковского, как и своей, был записан в июле 2017 года. И потом я узнал, что ко времени окончания записи умерла бабка Анна. По ним, по всем, включая Боронина, на обложке альбома горит свеча. И в ногах бабки на кладбище до сих пор стоит деревянный крест.